19 декабря в Пхеньяне, Монастырском дворце съездов, состоялась церемония вручения государственных наград 105-го года ЧЧИ 2016-го при участии Ким Ён Нама, ответственных работников партии и государства, работников армии и общественных учреждений, военнослужащих и трудящихся, внесших особый вклад в строительство могучего социалистического государства. Здесь в качестве наблюдателя присутствовали работники министерств, центральных ведомств, партийные и административные работники, передовики труда, инноваторы и производства, столицы и периферии. Согласно указу Президиума Верховного Народного Собрания Корейской Народно-Демократической Республики, вручен одному человеку орден Ким Ир Сена, одному человеку орден Ким Чен Ира, 8 лицам звание Героя Труда Корейской Народно-Демократической Республики, золотая медаль «Молот и серп» и орден Государственного Знамени Первой Степени, двум лицам именные часы Ким Ир Сена, двум лицам именные часы Ким Чен Ира, 19 лицам похвальная грамота председателя Трудовой партии Кореи Ким Чен Уина, двум лицам похвальная грамота Верховного Главнокомандующего Корейской Народной Армии Ким Чен Уина, одному человеку Ким Ир Сенская Молодежная Премия Почета, а трем лицам Ким Чен Ирская Молодежная Премия Почета. Одному человеку присвоено звание народного спортсмена и многим передовикам труда присвоено почетное звание и орден Государственного Знамени Первой Степени. Были речи и принята письменная клятва.